Часть 13. Пробуждение. «Зависть — лишь хитросплетенный морок», — хмыкнул чародей. «Но даже этой силой можно воспользоваться». «Не учи меня, мальчик», — глаза богини полыхнули яростью. «Ты был слабостью сестры. Из-за тебя она становилась похожей на людей». Пробыв много лет в пещерах среди теней и духов, которые давно разучились говорить и походили на камни, он начал догадываться, по чьей воле его заперли на самом деле. «Ты видел, да?» — смешок прокатился по пещере и разбился о стену. «Она пыталась воссоздать тебя в других, хотя бы отчасти. Выглядела жалко. И все же она начала меня слышать. Снова. Но, к счастью ли, слишком много времени прошло. Слишком много сил он забрал у тьмы и, кажется, почти разучился быть человеком. И милость Мокоши могла обернуться болью или безумием. Глава 1. Дербником одолевало отчаяние. Сколько ни старался, без толку. Тянулся к сытнику, надеялся выбиться в люди и стать кем-то значимым, и вот, пожалуйста, появляется мальчишка из леса и становится выше. С княжной еще хуже. Там и надеяться не стоило. Глупец. Он вливал брагу внутрь, выжигал боль, позволял туману кружить голову. А в корчме весело играли гусляры, развлекая гостей. Отчего дербник раньше не обращал на них внимания? Потому что глаз с Марьи не сводил, дубина. Истоптался в грязи, а потом с чего-то решил, что Хартынь хмурая и неприветливая. Меньше возле княжны надо тереться. Наслушаешься про тревогу и опасность, а после сам начнешь видеть кругом врагов. А может, гусляра позвали поздним вечером, когда начался ливень? Кажется, краем глаза дербник видел, как мужик договаривался с хозяином корчмы, меняя кров и пищу на песни. Или показалось? Ай, да не время голову забивать, так ведь себя и в могилу загнать можно. Стало жарко, легко и чудно. Он оглянулся. Парни увлекали девок в пляс и кружили их так, что у тех задирались рубахи и подолы панёв. Башмаки стучали об пол быстро, дико, страстно. Вот бы и ему ухватить хорошенькую молодицу. Но где такую возьмёшь-то? «Дербник!» — раздался голос Зденки. «Ох, да ты ведь на ногах ровно не стоишь!» Он подмигнул ей и протянул кружку с брагой. Зденка сделала глоток и поморщилась. «Да, горько. Сперва всегда так, пока не распробуешь». «И чего вам, девкам, надо, а?» — недовольно пробурчал дербник. «Это ты о ком?» — усмехнулась Зденка. И посмотрела на молодиц, что, не стесняясь, прижимались к мужикам и хохотали. На их щечках играл румянец. Казалось, еще немного, и начнутся игрища, те, что часто бывают в банях. Дербник насупился. Делиться со Зденкой сердечными тайнами он не собирался, хотя то был не секрет. Многие в птичнике, если не знали, то догадывались. Может, тайно посмеивались. «Тебе бы помять кости?» — Зденка взяла его за руку. «Пошли, а то ведь так и просидишь тут мешком». «Плясать, что ли?» — он призадумался. С ней постоянно приходилось драться, переругиваться, иногда оставаться ночью на забороле по приказу сытника. А вот плясать... Дербник осмотрел ее. Высокая, ладная, с косой, хоть и короткой. А чем только боги не шутят? Он глотнул еще браги, поставил кружку на стол и лихо подхватил Зденку. С Марией, конечно, не сравнится, но тоже сгодится. Не замуж же вести. Гусляр ударил по струнам и завел новую песню, ярче предыдущей. Распустила девка косы, закружилась и смеясь. «Ты меня хватай, не бойся, и ласкай, как ясный князь». Дербник крепко сжимал ладони Зденки, а та бесстыже хохотала, словно тоже напилась. Вел он плохо и неуклюже, путался, сталкивался с другими девками, а она радовалась. Она то вилась хищной птицей, то с шумом стучала ногами по полу, то подпрыгивала, позволяя дербнику хватать себя за пояс. И откуда такое рвение? Из косы выбились пряди, рубаха прилипла к телу. Зденка провела рукой по вспотевшему лбу. Выдохнула и с прежней силой вцепилась в его ладонь. Так странно было чувствовать мозолистые пальцы, смотреть в ее лицо, раскрасневшееся с ухмылкой. А как она глядела, словно звала, мол, прижмись поближе, крутани еще раз, а потом подхвати. Если Марья — спокойное озеро, то Зденка — вихрь, лучница, перевертыш с синяками по всему телу. Дербник отпустил ее, когда гусляр затянул третью песню поспокойнее о несчастной любви лебедицы и витязя. Все-таки она не сенная девка, чтобы вот так при всех прижимать ее к себе и целовать в щеки. Поплясали, выплеснули пыл, и хватит. Дербник вернулся за стол. Зденка уселась рядом и поправляла косу. Сытник всегда советовал девкам стричься покороче. В битвах, путешествиях, да и на службе не было времени беспокоиться о волосах, причесывать их гребнем, равнять. Большинство слушались, остальные убеждались в его правоте спустя пару драк, шуточных и позволяющих понять, краса — лишь малая жертва. «Ты мне порой навьей девкой кажешься», — признался Дербник. «То рядышком, то ударяешь, когда не надо». Зденка ничего не ответила, только пнула его в ногу и отвернулась. Он пожал плечами, мол, как знаешь. Кликать утихший вихрь не стоило, иначе понесет. И не страстно и весело, а зло, больно, с яростным рыком. Гусли умолкли. Мужики закричали, прося еще, но хозяин корчмы повелел им замолчать и подал гусляру похлёбку и квас. Заслужил. Видать, песен больше не будет, кроме дождевой. Ливень вовсю разгулялся и стучался в прикрытые створки, пытаясь ворваться вместе с ветром и прогнать веселье. Дербник посидел еще лучину. На душе становилось горько, хмельной туман потихоньку растворялся, а за ним шло понимание. Сытник все время врал, а Марья сходила с ума из-за какого-то чародея, которого ни разу не видела. «Скис», — решила Зденка. «Ладно тебе, пошли спать». «Не пойду туда», — шикнул Дербник. «Куда угодно, но только не к Марье». «Я сговорилась с корчмарем», — на ее лице проступила легкая усмешка. «Устроимся в соседней спальне». И когда только успела, неважно, хоть что-то хорошее, иначе было бы совсем тошно. Смотреть на княжну хмельным взглядом, злиться, ковырять и без того больное сердце тупым лезвием и одновременно пытаться заснуть. Издевательство. Дербник поднялся по ступенькам. Лестница здесь была скрипучая, грубая, без резного кружева, как будто доски скрипели чарами и сложили горой. Не княжеский терем, да и княжна лишь отдаленно напоминала Марью. Ту Марью, которая плыла по светлице в шелковых лентах и верхних рубахах, расшитых золотом или серебром, смеялась, словно леля, и, гордо вскинув голову, говорила с боярышнями, изредка посматривая вниз, на Дербника. Эх, знал бы, ни за что бы не согласился, и сам сторожил бы двери. Зденка взяла его за руку и повела. Он на миг замер, прислушавшись. Внизу гомонил хмельной народ. Здесь же стояла тишина. Марья спала у себя или думала о проклятом чародее. Не Дербника же ей вспоминать в самом деле. А тот как раз переступил порог спальни и сразу завалился на лавку, желая поскорее заснуть и не помнить ни Марьи, ни чародея, ни сытника, ни Зденки. Хотя с последней сложно, пристроилась же рядом. «Может, хоть теперь скажешь, чего увязалась за нами?» — пробормотал он. Вдруг Зденка откроет ему еще одну тайну. Не страшную, но горькую, словно полынный отвар. «Спи!» — она шикнула, то ли с раздражением, то ли со злостью. «Тревожно мне было за вас двоих. Вот и все». Опять врала или не договаривала. Дербник чуял, как Зденка пыталась что-то скрыть, но допытываться на хмельную голову не собирался. Пусть молчит. Наверняка в этом замешан пугач. Куда без него? Отовсюду торчал его нос. Этот совёныш преуспел и в оборотничьей деревне, и в княжеском птичнике. Везде обзавелся друзьями и забрался чуть ли не под руку князю. Дербник перевернулся и уткнулся в спину Зденки. Пугач отобрал у него чуть ли не сестру, а еще он мог попросить руки Марьи. Да, Мирояр откажет, но ведь он мог, имел право. В то время как другим даже помышлять о подобном нельзя было. И за это Дербник ненавидел его сильнее всего. Глава вторая. Под утро пушистый снег накрыл землю, украсил ветви деревьев и крыши домов. Коньки, соколы, совы и орлы даже в белых одеяниях выглядели грозно, осуждающе. Девосил их понимал. Укачивая воронят, он успел немного подремать и успокоиться. Но через несколько лучин терем снова загудел и их позвали на улицу. Раненые воины щурились и по-волчьи смотрели на мертвых врагов в синих накидках. Видимо, им тоже надоел совет, а может, пугач нашептал чего. У ворот столпились люди. Одни зыркали из-под лобья, другие глядели с любопытством. Ждали, что выйдет князь и скажет свое слово? Напрасно. Если на прошлой седмице он держался, то после исчезновения княжны слег и превратился в подобие себя прежнего. Девосил смазывал раны и слушал, что говорили вокруг, кого ругали воины, о чем шептались сынные девки и сыны бояр. Ходили слухи, будто ночью совет потребовал от князя объяснений, а тот отправил своих людей с приказом перебить чародейскую стражу и схватить Ярину Ясную и Мстислава Огнебурова. Воинам удалось потеснить тех, кто находился снаружи, но они не смогли проникнуть в терема и ушли. А под утро в ворота постучал целый десяток, а то и больше. Пугач велел с порога убить всех стрелами, но его не послушались, задумали переговорить, вот ведь глупые. Даже Девосил понимал, после попытки схватить Руболюба, входящего в совет, после ночной сечи никто не придет к князю с миром. Иначе чародеи пришли бы сами, а не пожертвовали людьми. Впрочем, они оттягивали неизбежное, как и в войне с Огнебужским княжеством. Девосил вернулся на крыльцо. Хорс еще не вышел на тропку, едва-едва показывался с небесного края. Снег укрывал мертвые тела, сплетая серебро с синевой плащей. За воротами поутихло. Люди потихоньку расступались. Девосил не сразу увидел, что к воротам подходят чародеи. Возглавляли их Мстислав Огнебурый и Ярина Ясная, двое самых видных и родовитых. Он не знал, сколько из собравшихся входило в совет, но был уверен, младшие поддержат собратьев и растерзают всех, вплоть до князя. Воины повскакивали на ноги и сплотились вокруг терема. Перевертыши последовали за ними. Пугач встал впереди всех, словно пытаясь загородить остальных. Это казалось смешным. Худощавый, бледный, точно сама смерть, он стремился защитить румяных да крепких воинов в кольчугах, портках, шерстяных кафтанах. Кто-то поправлял поножи, готовясь к битве. Кто-то проверял надежность брони, а кто-то вертел головой, не понимая, что вот-вот грянет гром. Поножи. Защита ног от мечей и не только. «Переговоры!» — крикнул Мстислав Огнебурый, бросая Пугачу под ноги белый рушник. «Наедине!» — отрезала Ярина Ясная, прищурившись. «Или боишься?» По рядам, состоявшим из воинов, прокатился рокот. Пугач кивнул с неохотой и добавил. «Травник будет с нами!» «Это он что, про него сказал, что ли?» Почти сразу толпа вытолкнула Девосила, заставив встать рядом с Пугачом. Он дернул плечами, сгорбившись. В голове вертелись две мысли. «Почему?» «И боги, какая же это ошибка!» Наверное, чародеи думали так же. Ярина Ясная смерила его презрительным взглядом и бросила. «Пусть!» Простой травник, хоть помощник ведуньи, хоть приближенный к князю, бесполезен в подобных делах. Почему-то некоторые считали иначе. Пугач поволок его в сени, мимо столпившихся воинов. В их глазах сквозили уважение и любопытство. А вот чародеям они явно не доверяли. Но деваться некуда. Двоих, Мстислава Огнебурова и Ирину Ясную, пришлось пропустить. Пугач остановился посреди сеней. Идти дальше он не собирался. «Что, и за стол не посадишь?» Ирина Ясная цокнула языком и скривилась. «Пусть младишь Огнебужский тебя за стол сажает», — рыкнул Пугач. Его заметно потряхивало от злости. «Младишь всяко лучше лесного князя», — бросил Мстислав Огнебурый и тут же перешел на шепот. «Оборотни-трусы — все равно, что предатели, а?» Пугач побледнел. «Кажется, чародеи знали что-то, что он скрывал от остальных». «Что вы предлагаете?» — сухо спросил он. «Ну, — протянула Ирина Ясная, — ты не мешаешь нам, а мы — тебе и твоим птичкам». «Объяснись», — буркнул Пугач. «Не умный, что ли?» — она цокнула языком. «Не бродишь вокруг князя, не подговариваешь бояр, сидишь среди своих пташек, мед хмель пьешь и по сторонам не смотришь». И через миг добавила. «И про ржевицу до войну ни с кем не заговариваешь». Пугач медлил. Его загнали в капкан, но сдаваться сразу, ой, как не хотелось. Гордость восставала, Девасил чувствовал это. У него тоже скручивало живот от волнения и обиды. Неужели все закончится вот так? Узнай, бояре, что за горами прятались оборотни, начнется беда. Поднимется шум, начнут рыть, а пугача за замалчивание или бросят в поруб, или казнят. И никто не станет долго разбираться. Подумаешь, леший укрывал. Как будто его разубедить нельзя. Впрочем, до таких мелочей дело никому не будет. Главное — найти и наказать виновного, чтобы по всему терему говорили только о нем, а не о странных решениях совета. Действительно, нет ничего проще, чем отвести от себя и подозрения, и лишнее внимание, бросив к ногам бояр и дружинников кого-то другого. Сбоку мелькнула чужая тень. Ирина Ясная и Мстислав Огнебурый обернулись, но никого не увидели. С другого бока еще одна тень. И снова никого. Зато пугач едва заметно ухмыльнулся. Чародеи не сразу поняли, что он плетет заклятие. «Как ты?» — выпучила глаза Ирина Ясная. Рой теней налетел на нее и Мстислава, сдавливая горло и выкручивая руки. «Отвернись!» — прошептал пугач Девасилу. «Но ведь это переговоры!» — хотелось воскликнуть. Да только подобными словами он посеет гнев и злость. Тот словно не принадлежал себе. В пылающих очах отплясывал злой огонь, а пальцы направляли тени, жадные, стонущие, хрипящие. Словно нави или неведомые чудовища, они вгрызались в тела чародеев клыками. Девасил не выдержал и закрыл глаза. Вовремя раздался хруст костей. Неудивительно, что Любомила поначалу боялась пугача. Она сразу поняла, как страшна его тайная сила. Потом привыкла и, может, даже думала, что показалось. «Если долго взращивать тьму, она рано или поздно захочет вырваться», — произнес тот. Девасил открыл глаза и ахнул. Он склонялся над обезображенными телами так, словно те еще были живыми. «Что дальше?» — в ужасе спросил он. За дверью-то стояли другие чародеи из совета. Пусть послабее, потише, но их слова что-то дозначили. «Они пытались на нас напасть. Мы лишь защищались», — пугач покосился на Девасила. «И ты подтвердишь все, что я скажу. Ты действуешь, как Лихослав проклятый. А еще вы очень похожи лицами», — вертелось в голове. Чутье кричало. «Рано этот человек до сих пор не пришел в себя. Может, это и не он вовсе, а темная сила в человеческом теле. Ведь и птенцов пугач чуть не убил во время обряда, когда тянулся к чему-то божественному, стараясь уловить дыхание Виллиса. Выглядело как бред или оправдание. Что поделать, если сердце отчаянно желало верить во что-то светлое?» «Одного не понимаю», — пробормотал Девасил. «Зачем я-то тебе сдался?» «Это не мой выбор», — спокойно ответил пугач. «Тебя приметили наши матери, с них и спрашивай». Тяжесть навалилась на плечи, будто кто-то сдавил их с нечеловеческой силой. Он никогда не считал себя кем-то достойным. Почему-то боги впутали его в безумие, где каждый выживший все больше сходил с ума. Возможно, Мокоши матери и ее сестре, которую называли темной матерью, захотелось посмотреть, как долго продержится простой травник, если на него взвалить ношу из войны, власти и знаний. Закончив возиться с телами, пугач невозмутимо вытер руки о палавочник, затем потянулся к мертвецам и подоставал оружие из-за золочёных поясов. Палавочник — ткань, которую стелили на лавку. Резные ножи да меч полетели на пол. Девасила пробрала. Неужели пугач понадеялся, что стражники поверят в нападение? «Ну все», — он отряхнулся. «Сделай, что должно, травник». А после подошел к дверям и распахнул их. Девасил застыл в тревожном ожидании. Еще немного, и польется людская злоба, что чернее колдовских теней. Глава третья. Едва на улице посветлело, в дверь постучались. Марья не спала. Она причесывала волосы гребнем и обдумывала свое решение. «Заходи», — она развернулась к порогу. Сытник приоткрыл дверь и проскользнул внутрь. «Расскажи мне об обряде». Это была не просьба, приказ. Марья должна была знать, через что пройдет. «Он начался еще до твоего рождения», — заговорил сытник. Каждый год в самую долгую ночь, ночь Великой Матери, оборотни и люди шли к подножью горы и окропляли камни срезами своей кровью. Это ослабляло чары, но не могло их снять. Тебе нужно добавить последнюю каплю, княжна. Точнее, Марья внимательно смотрела на перевертыш, стараясь ничего не упустить. Разрежешь ладонь, проведешь по камням и почитай готово. Он оставался невозмутимым. Огонь и чужая кровь уже подготовили почву. Выглядело просто. Настолько, что аж не верилось. Марья повертела в руках гребень и призадумалась. В летописях про обряд упоминалось мельком, больше про деяния Лихослава и то, что княжество погрузится во мрак, если чародей вырвется на волю. «Что бы ты сказал моему отцу, если бы я не приехала в Хартынь?» Она покосилась на Сытника. Уж больно хотелось подловить его на вранье и потянуть за эту ниточку. «Я бы сказал, княжна, что враг рвется в Черногорье и дальше», — перевертыш пожал плечами. «Мне пришлось бы вернуться в столицу и ждать». Неудивительно. Никто не говорил о том Марье, но она догадывалась. Если бы не упрямство предков и не жадность огнебужских, давно бы заключили твердый мир на долгие лета, а не довольствовались бы огрызками жизни без войны. Шаткое перемирие — совсем не то, что спокойная жизнь, когда можно и торговать без преград, и пиры с иноземными гостями собирать не только в Гданице, а и в других городах. Сытник не врал. Он оставался верным князю, несмотря на собственные тайны и помыслы. Марья подбирала слова. «В обещаниях, клятвах и проклятиях надо быть осторожной. Вложишь неправильный смысл, и все разрушится, сработает по-иному. Если все так, как ты говоришь, я попробую». Она отложила гребень и принялась плести косу. Выходило плохо. Пряди путались, точно буйные змеи. Сытник делал вид, что не замечает. И правильно. Он не смел указывать Марье, даже когда она была одета в простецкую рубаху. «Ты не пожалеешь», — его голос стал неожиданно мягким. «Я бы советовал начать в полдень». «Как скажешь», — тепло ответила Марья. «Буду ждать вас с Горыней». Сытник понял намек и, поклонившись, вышел. Принял бы он отказ. Наверное, попытался бы уговорить, а может, заставил бы вернуться в Гданец и сам занялся бы поисками жениха. Да поскорее, чтобы Марья родила ребенка, а его-то уговорить легче. Нет, все-таки доверять Сытнику было страшно. То ли темнил, то ли не договаривал, то ли еще что. Вот теперь сиди да думай. Откуда это чувство? Отчего она не желала верить, что обряд пройдет просто? С малых лет внушали: «Бойся совета, не доверяй чародеям, не вертись возле их стражи и помни, как велика сила». А тут всего-то ранить ладони, провести рукой по камням. Не вязалась со старыми записями. Марья раздраженно откинула назад косу, подошла к окну и распахнула створки. Хартынь тонула в вязком тумане. Избы затянуло толстой паутиной, молочно-болотной, сырой, пахнущей поздней осенью. В белоснежной пелене бродили смоляные тени, безликие, с когтями и будто бы уставшие. Они не трогали людей, молча скользили мимо, изредка оглядываясь на прохожих. Слуги Лихослава, видимо. Марью это не удивило. Следовало ожидать, что в Хартыне будет много нечисти и духов, что вились возле Черногорья или выползали из пещер. Да и после оборотничьей деревни и рассказов Сытника нечему уже дивиться. Одна из теней подплыла к корчме и уставилась в окно. Глаз у нее не было, но Марья отчетливо чувствовала взгляд. «Мать!» — раздался сыплый полушепот. «Зовет тебя!» «Что?» — она не поверила своим ушам. «Что ты говоришь?» Руки вцепились в подоконник, крепко, так, чтобы никто не смог схватить, но тень не собиралась нападать. Поплыла дальше и завернула за чужой тын. Марья жадно смотрела по сторонам, но ничего больше не происходило. Сонные горожане готовились к очередному дню и не обращали внимания на тени, а может, и не видели их. Мать. Речь не шла об умершей княгине или о Вацлаве, что находилась рядом с детства. Простой человек подумал бы о Мокоше, но матерью теней могла быть только Марана. Это ее создания прятались в недрах гор или бродили под покровом ночи в поисках пищи. Пугающая, жестокая, холодная, она правила зимой и с неохотой ослабляла свою силу по весне. Что если во время обряда Марье предстоит столкнуться с ней? Нет, идти против богини — это слишком. Матерь поможет или не станет вмешиваться. А может, предостережет? Никто ведь наверняка не знал, что из себя представлял чародей. «Эй!» — из-за двери раздался голос совы. Марью передернула. «Надо ведь было настолько уйти в себя, что не услышать стука». «Да, заходи», — рассеянно пробормотала она. «Ой-ой», — удивилась сова. «Княжна, тебя что-то напугало?» Город, полный навий, упоминание темной богини, предстоящий обряд. Если подумать обо всем разом, голова пойдет кругом. «Беспокойная ночь», — отмахнулась Марья. «Тут плохо спится». «Да», — кивнула сова, — «сплошные кошмары». Она тоже выглядела неважно. Осунувшаяся, с синяками под глазами, за спиной висел лук. Видать, совсем не чувствовала себя спокойно. «Где дербник?» — спросила Марья. И только после подумала, что, наверное, он лежит с хмельной головой. «Дремлет», — отрезала сова. «Могу разбудить». Вела она себя неприветливо. «Из-за кошмаров?» «Вряд ли». «Впрочем, не ей судить княжну». Марья покачала головой, мол, не надо. «Ничего страшного не случится, если он отдохнет до обеда». «Вы мне понадобитесь ближе к полудню», — произнесла Марья твердо. Так, чтобы стало ясно, перечить не стоит. «Хорошо», — сказала сова. «Я слышала, как приходил сытник и решила убедиться, что ты в порядке». «Сытник меня не обидит», — улыбнулась Марья. «Не беспокойся об этом». Та с сомнением хмыкнула, но удержалась от ответа. И правильно. Постоянная мнительность, пусть и со стороны, уж очень не нравилась. Это чувство вынуждало раз за разом спрашивать, а верно ли ты поступаешь, и не находить ответа. Как будто открываешь старый ларь, где могут быть сокровища, нави, проклятие или пустота. Чародей мог обернуться чудовищем, божеством, простым безумцем или грудой костей. Не проведешь обряд, не узнаешь и погрязнешь в сомнениях. «Ступай», — Марья указала на дверь. «Если будут вести, приходи раньше». Сова скрылась за порогом, не поклонилась. Что ж, в Хартыне простительно. Чем больше Марья вспоминала себя прежнюю, тем сильнее хотела вернуться в столицу и принести, если не мир, то могущество. Показать отцу, боярам и совету, что с ней нужно считаться, а тот, кто будет морочить голову и врать, отправится в поруб. По телу разлилось пламя. Прилив сил придал ей уверенности, а в голове зазвенело властное «действуй». Такое чужое для простой княжны и родное для наследницы. Марья еще раз попыталась заглянуть внутрь себя. Может, в этот раз удастся увидеть правильный путь? Мгла сочилась золотом и играла с разными нитями. То были чувства — любовь, благодарность, злоба, гнев, боль, отчаяние. Последнее она смаковала, обнимала цепким вьюном и улыбалась. Сколько всего сокрыто в одной девице. Оказалось ведь такой невзрачной, простой, похожий на других, бестолковых и горделивых. «Наконец-то ты пришла ко мне, дитя!» Она ядовито улыбнулась и обняла Марью. «Не позволяй страху и сомнениям сбить себя с дороги. Не дай им отделить твою волю от моей». Она посмотрела в глаза княжны, затуманенные, полные покорности. За этой пеленой таилось пламя, нечеловеческое, безумное. Огонь мог вывести девицу к свету, к другой матери, а мог и погубить, выжечь, оставив горстку пепла. Марья послушно кивнула. Она исполнит предначертанное и высвободит силу, несмотря ни на что. Обряд — это испытание. Обряд — это выбор и пляска на грани. Обряд — это превращение, миг, отделяющий человека от Бога. Кровосмешение, способное убить, свести с ума или пощадить. Плата за него высока, но и награда будет соответствующей. «Ступай, дитя», — мгла обернулась. У нее были тысячи лиц, и все почти незримые. Глазами не увидишь, как ни старайся. «Ты знаешь, что делать».